Второе. В фокусе нынешнего кризиса цивилизации находится Германия. Более половины столетия Рейх был нарушителем мира. В течение 30 лет перед Первой мировой войной главной заботой европейской дипломатии было сдерживание Германии с помощью всевозможных планов и уловок. Если бы не воинственность Германии, то ни имперские притязания царей, ни конфликты и соперничество различных народов Юго-Восточной Европы не смогли бы серьезно нарушить спокойствие в мире. Когда в 1914 году политика умиротворения провалилась, проснулись силы ада. Плоды, добытые союзниками победы, были утрачены из-за просчетов мирных договоров, ошибок послевоенной политики и господства экономического национализма. В сумятице послевоенного времени, когда каждый народ стремился нанести как можно более ощутимый ущерб другим народам, у Германии были все возможности подготовиться к еще более чудовищной агрессии. Но для нацистов ни Италия, ни Япония не являются равными партнерами. Новая война – это немецкая война, каковой была и Первая мировая. Без понимания основных фактов истории Германии невозможно постичь фундаментальные проблемы этой самой страшной из войн в истории человечества. 100 лет назад немцы были совсем не такими, как сегодня. В то время у них не было планов превзойти гуннов и затмить Атилу. Примечание. Гунны – кочевой народ, сложившийся во II-IV веках нашей эры путем смешения тюркоязычных хунну и угорских племен Приуралья. В 375 году гунны вторглись в Европу и быстро завоевали огромные территории между Волгой и Рейном. Центр государства гуннов находился в Панонии. После смерти их царя Атилы, 453 год, союз гуннов распался. Их кумирами были Шиллер и Гёте, Гёрдер и Кант, Моцарт и Бетховен. Их путеводной звездой была свобода, а не завоевание и подавление. Каждый, кто хочет сформировать собственное представление о современной мировой политике и ее проблемах, должен знать стадии процесса, превратившего народ, некогда называемый народом поэтов и мыслителей, в безжалостную банду нацистских штурмовиков. Понимание источников и цели нацистской агрессии имеет чрезвычайную важность как для ведения войны, так и для формирования устойчивого послевоенного порядка. Возможно, более полное и отчетливое уяснение сущности и сил немецкого национализма позволило бы избежать многих ошибок и жертв. Задача данной книги в том, чтобы обрисовать основные изменения и события, приведшие к современному положению дел в Германии и в Европе. Я стремлюсь прояснить распространенные заблуждения, возникшие в результате искажения исторических фактов и неверного понимания экономического развития и политики. В этой книге затрагиваются как исторические вопросы, так и фундаментальные проблемы социологии и экономики. Я попытался осветить все точки зрения, разъяснение которых необходимо для полного описания мировых проблем нацизма. Третье. В истории последних двух столетий прослеживаются два различных идеологических направления. Первым было движение к свободе, укреплению прав человека и гарантиям самоопределения. Индивидуализм привел к падению монархических режимов, установлению демократических правительств, развитию капитализма, технологическому прогрессу и беспрецедентному повышению уровня жизни. Просвещение сменило религиозные суеверия, научные методы исследований вытеснили вековые предрассудки. Это была эпоха грандиозных художественных и научных достижений, время бессмертных музыкантов, художников, писателей и философов. Были уничтожены рабство, крепостное право, пытки и прочие пережитки Средневековья. Во второй половине этого периода движение к индивидуализму сменилось движением к всемогуществу государства. Теперь людьми овладело стремление наделить всевозможными полномочиями свои правительства, то есть общественный аппарат социального сдерживания и принуждения. Их целью стал тоталитаризм, то есть такой порядок, когда всеми делами людей управляет государство. Каждый шаг на пути расширения государственного вмешательства превозносился как шаг к более совершенному миру. Возникла уверенность, что правительства превратят землю в райское место. Характерно, что сегодня в странах, особенно далеко зашедших по пути тоталитаризма, даже организация личного досуга считается делом государства. В Италии – «Допо лаворо», а в Германии – «Фрайцайтгештальтунг» является законной сферой государственного вмешательства. Примечание. «Допо лаворо» от «допо» – «после» и «лаворо» – «работа» – итальянский. «Фрайцайтгештальтунг» – мероприятие по проведению свободного времени – немецкий. Люди настолько запутались в доктринах культа государства, что даже не замечают этого парадокса – государственное регулирование – личного времени. В задачу этой книги не входит рассмотрение культа государства или этатизма. В ней исследуются только последствия этатизма для международных отношений. В нашу эпоху международного разделения труда тоталитаризм, ограниченный национальными границами, внутренне противоречив. Экономические соображения толкают любое тоталитарное правительство к мировому господству. Советское правительство было задумано не как национальное, а как мировое правительство, и только неблагоприятные условия отдалили установление его власти над всем миром. В официальном названии режима нет даже упоминания о России. Ленин создавал ядро мирового правительства. Во всех странах есть партии, хранящие верность Советам и считающие свои национальные правительства узурпаторами. И не заслуга большевиков, что эти амбициозные планы до сих пор не реализованы, и ожидаемая мировая революция еще не свершилась. Нацисты не стали менять официальное название своей страны «Германский Рейх». Примечание «Рейх» здесь «Империя» немецкий. Но их идеологи считают власти Рейха единственным законным правительством, а их политические вожаки открыто рвутся к мировому господству. Интеллектуальные вожди Японии прониклись духом этатизма в европейских университетах, а вернувшись домой, оживили древнюю догму, что их божественный император, сын неба, предназначен править всеми народами. Даже Дуче, несмотря на военные бессилия его страны, объявил о намерении восстановить древнюю Римскую империю. Испанские фалангисты лепечут о восстановлении владений Филиппа II. Примечание. Фалангисты – члены испанской фаланги традиционалистов и хунт – национал-синдикалистского наступления, правой партии, которая служила опорой Франко. Партия «Испанская фаланга» была создана в октябре 1933 года. Примо де Ривера. В 1934 году она объединилась с хунтами национал-синдикалистского наступления, а в 1937 году с монархической партией «Традиционалистская община». С 1939 года фалангисты – единственная легальная политическая партия в Испании. В 1977 году, после смерти Франко, испанская фаланга была распущена. В такой атмосфере места для мирного сотрудничества между народами не остается. Суровые испытания, выпавшие в наши дни на долю человечества, это не результат действия неуправляемых сил природы. Скорее, это закономерный результат популярных доктрин и политики, поддерживаемой миллионами наших современников. Но было бы роковой ошибкой полагать, что возврат к политике либерализма, несколько десятилетий назад отброшенный цивилизованными народами, позволит исцелиться от этих наваждений и откроет дорогу к мирному сотрудничеству народов и процветанию. Если бы европейцы и расселившиеся по всему миру выходцы из Европы не прониклись идеалами этатизма, Если бы они не реализовали грандиозные планы государственного вмешательства в экономику, недавних политических, социальных и экономических бедствий можно было бы избежать. И сегодня люди жили бы в более удовлетворительных условиях и не отдавали бы все свои силы и способности взаимному уничтожению. Но годы конфликтов и антагонизмов оставили глубокий след в умонастроении людей, которые не так легко и жить. Были затронуты души, разрушен дух сотрудничества, посеяна ненависть, и на преодоление всего этого потребуется столетие. В нынешних условиях принятие цивилизованными народами Запада бескомпромиссной политики «laissez-faire, laissez-passer» было бы эквивалентно безоговорочной капитуляции перед тоталитарными народами. Возьмите, к примеру, миграционные барьеры. Сегодня неограниченная свобода иммиграции в Америку, Австралию и Западную Европу равносильно распахнутым дверям перед авангардом армий Германии, Италии и Японии.